Глава 43. Итак, узник и его юная спутница оказались в ситуации, когда страхи и надежды временно пришли в неподвижное равновесие. В некотором смысле они не надеялись и не боялись. Рассуждая спокойно, они не ожидали самого худшего, хотя, несомненно, различали нависшую над ними беду. Как потерпевшие кораблекрушение моряки, севшие в шлюпку и выброшенные в бушующее море, они видели приближающееся судно и верили, что с палубы заметили их сигнал, и корабль направляется им навстречу. Оставалась вероятность, что судно внезапно развернется и бросит их на милость волн. Впрочем, на такое окончание своей несчастной истории они не рассчитывали. Шло время, и у них появились новые поводы для беспокойства. Адвокат Фолкнера мистер Колвилл направил в Америку своего поверенного, чтобы тот привез Осборна. С последнего обещали снять все обвинения, и все же сложно было не тревожиться, что он, возможно, не приедет. Фолкнер беспокоился меньше всех. Он не сомневался в Осборне, он его знал, когда-то спас ему жизнь, и именно благодаря Фолкнеру его судьба сложилась благополучно. Фолкнер знал слабости Осборна и понимал, как просто с ним совладать. Адвокаты придерживались иного мнения. Осборн вел спокойное существование. Ему ничего не угрожало. С какой стати подвергать себя бесчестью и добровольно соглашаться на клеймо преступника, хоть и освобожденного от обвинений? Он мог бы найти сотни способов уклониться. Да и был ли способ доказать, что Осборн, о котором говорил Хоскинс, был тем самым Осборном, что состоял в услужении у Фолкнера и считался причастным к смерти миссис Невилл? В Вашингтон отправили некоего Хиллари. Тот отбыл в сентябре и после приезда немедленно написал своему начальнику. Плавание прошло тяжело, как всегда бывает осенью. Они пристали к американскому берегу лишь в последний день октября. Хиллари писал, что Осборн был в городе и на следующий день должен был с ним увидеться. Письмо от него пришло в конце ноября. Имелись все причины полагать, что Хиллари и Осборн в скором времени отплывут в Британию. Но прошел ноябрь и начался декабрь, а путешественников все не было. Над морем продолжал дуть юго-западный ветер, лишь изредка менявший направление. Только с наступлением зимы он стал более свирепым. В Ливерпуль постоянно приходили пакетботы из Америки, пробывшие в пути то 17, то 20 дней, но Хиллари все не возвращался и не писал. Тем временем лес сбросил листву, но по-прежнему стояла теплая приятная погода. Она рождала в Элизабет надежду. Девушка радовалась иногда выходившему солнышку и ясным дням, сменявшим утренние туманы. Однажды утром Элизабет выехала на верховую прогулку, и именно в этот день, 16 декабря, ее одинокое времяпровождение принесло ей особенное удовольствие. Утро выдалось погожим и безветренным, быстрая езда разогнала в жилах кровь, а голову занимали мысли, за которые Элизабет отчасти на себя злилась. Но как бы она ни старалась себя сдерживать, пламя теплилось все ярче. Накануне в 9 вечера она возвращалась из тюрьмы и заметила фигуру мужчины, который поспешно прошагал мимо и встал в отдалении, словно охраняя ее и наблюдая за ней издалека. Когда он поравнялся с аркой, в трепещущем свете фонаря она увидела прямо перед собой его тень. Ночь выдалась ясная, лунная, а он стоял на открытом месте рядом с ее домом, и она узнала Джерарда Невилла, хоть его и было плохо видно. Неудивительно, что она сразу ощутила, как груз упал с души. Он ее не забыл и не смог больше терпеть их разлуки. Видимо, решил хотя бы мельком на нее взглянуть, но не решался заговорить. Тем же утром она зашла в отцовскую камеру и обнаружила там двух посетителей — Колвилла и его поверенного Хиллари. Оба сидели с вытянутыми серьезными лицами. Элизабет встревоженно повернулась к Фолкнеру. Вид у него был суровый и презрительный. Увидев ее, он улыбнулся и произнес: «Моя дорогая, пусть тебя не шокируют новости, которые принесли эти господа. Не знаю, как они повлияют на мою судьбу, но вряд ли один этот фактор однозначно ее определит. Однако ты не представляешь всей глубины моего презрения к жалкому трусу, который смеет называть себя человеком. Осборн отказался приехать». Разумеется, услышав это, Элизабет ужаснулась, и по просьбе Фолкнера Хиллари еще раз пересказал случившееся во время его поездки в Америку. Он выяснил, что Осборн в Вашингтоне, и без промедления договорился о встрече. Они увиделись, Хиллари показал Осборну письма Фолкнера, заявил, что действует от его имени и речь идет о жизни и смерти. Услышав имя Фолкнера, Осборн побледнел. Он, кажется, боялся распечатывать письма и все бормотал, что это должно быть какая-то ошибка. Наконец он сломал печати. В приступе жалкой трусости щеки этого человека побелели, а руки дрожали так, что он чуть не выронил бумагу. Наконец Хиллари увидел, что он дочитал до конца и не знает, что ответить. Тогда заговорил сам Хиллари. Тут Осборн выронил письмо и, запинаясь и заикаясь, произнес: «Я же говорил, это ошибка. Мне ничего не известно. Я впервые слышу об этом деле и никогда не был знаком ни с каким мистером Фолкнером. Знать его не знаю». Потому как побледнели его дрожащие губы и затрепетал голос, Хиллари понял, что он лжет и очень напуган, и попытался объяснить, что тому ничего не угрожает, если он согласится дать показания. Но чем больше он говорил, тем упрямее Осборн отрицал, что ему что-либо известно об изложенных в письме событиях и о человеке, о котором идет речь. Он обрел уверенность. Собственные слова согрели его, и он отрицал свою причастность уже не робко, а дерзко, пока даже решимость Хиллари не поколебалась. В то же время Хиллари разозлился и принялся допрашивать Осборна на адвокатский манер об обстоятельствах его прибытия в Америку, а тот отвечал на эти вопросы с очевидным страхом. Наконец Хиллари спросил, помнит ли тот такой-то и такой-то дом, такое-то путешествие, имя своего спутника, и знает ли человека по фамилии Хоскинс. Услышав эту фамилию, Осборн вздрогнул так, будто в него попала пуля. Если раньше он был просто бледен, то теперь его щеки побелели, как мел, ноги подкосились, а голос пропал. Затем он встрепенулся и притворился, что страшно разозлен столь дерзким вторжением в свою жизнь и назойливыми расспросами. При этом он ненамеренно выдал себя и показал, что знал о случившемся, хотя никогда бы в этом не признался. Наконец, закончив гневную и бессвязную тираду, он вдруг покинул зал, они встречались в таверне, и вышел на улицу. Хиллари надеялся, что Осборн еще подумает и опомнится. Он отправил ему письма Фолкнера и вызвал его на следующий день. Но Осборн пропал. Оказалось, накануне вечером он сел на пароход до Чарльстона и уехал из Вашингтона. Хиллари не знал, как поступить, и обратился к властям, но те ничем не могли ему помочь. Тогда он тоже поехал в Чарльстон. Некоторое время искал Осборна, но тщетно. Видимо, тот путешествовал под другим именем. Наконец он случайно нашел человека, который знал Осборна лично. Тот сказал, что неделю назад Осборн уехал в Новый Орлеан. Продолжать поиски казалось бессмысленным, но Хиллари все же отправился в Новый Орлеан и ничего там не нашел. Возможно, Осборн скрылся в городе, а может, уехал в Мексику или затаился в окрестностях Нового Орлеана. Выяснить это не представлялось возможным. Время проходило в бесплодных поисках. Нужно было что-то решать. Не надеясь на успех, Хиллари подумал, что лучше всего вернуться в Англию и рассказать о своих неудачах, чтобы адвокаты не теряли времени и начали искать иные средства, раз их делу был нанесен столь сокрушительный удар. Пока он рассказывал, Фолкнер, которого привело в бешенство недостойное поведение Осборна, немного успокоился и заговорил с обычной сдержанностью. «Показания одного человека не могут иметь такой вес», — промолвил он. «Никто не верит, что я убийца. Все знают, что я невиновен. Нужно лишь доказать это юридически. Это не так уж сложно, ведь мы будем взывать не к слепому правосудию, а к разуму 12 человек, которые наверняка сумеют отличить правду от лжи. Разумеется, необходимо сделать все возможное, чтобы прояснить мой рассказ и подкрепить его фактами. Я уверен, что честной и внятной исповеди будет достаточно, чтобы меня оправдали». «Вы правы. Надо надеяться на лучшее», — сказал мистер Колвилл. «Но то, что Осборн отказался приехать, само по себе не очень хорошо. Прокурор будет на этом настаивать. Я бы заплатил 100 фунтов, чтобы он приехал». «Я бы не дал и 100 пенсов», — съязвил Фолкнер. Адвокат уставился на него. Эта реплика произвела на него неприятное впечатление. Ему показалось, что клиент был даже рад, что столь важный свидетель не объявился, а для него это было равноценно признанию вины. Он продолжал: «Я не разделяю вашего мнения и рекомендовал бы послать за ним еще раз. Если бы у вас был друг, настолько вам преданный, что согласился бы пересечь Атлантический океан и попытаться переубедить Осборна, будь у меня такой друг, ради этой цели я не стал бы просить его пересечь канаву, раздраженно ответил Фолкнер. «Если люди скорее готовы поверить такому мерзавцу, как Осборн, чем джентльмену и солдату, пусть забирают мою жизнь. В моих глазах она не стоит таких усилий, и если мои соотечественники жаждут моей крови, я с радостью сниму с себя бремя жизни и положу на землю». Мягкое прикосновение Элизабет привело его в чувство. Он взглянул в ее полные слез глаза, понял свой промах и улыбнулся, чтобы ее успокоить. «Джентльмены, я должен извиниться перед вами за свою горячность», — промолвил он. «А перед тобой, моя дорогая, за то, что придаю значение пустякам. Однако в этих пустяках есть мерзость, которая уязвила бы даже человека более спокойного нрава. Я не стану умолять сохранить мне жизнь. Это слишком унизительно. Я не виновен. Вот все, что нужно знать людям, и они это поймут, когда страсти утихнут и их ненависть ко мне угаснет. Больше мне нечего сказать. Я не могу призвать ангела с небес, чтобы она сама поклялась в моей невиновности. Не могу заставить негодяя Осборна покинуть свое безопасное убежище. Я должен принять весь удар на себя и нести свое бремя. Я предстану перед судьями, и если те, увидев меня и услышав, все же признают меня виновным, пускай. Я буду рад умереть и покинуть этот несправедливый кровожадный мир». Достоинство, с которым Фолкнер произносил эту речь, его высокомерное и презрительное, но все же благородное выражение и бесстрастный чистый голос взволновали сердце каждого из присутствующих. «Слава Богу, я люблю этого человека так, как он того заслуживает», — с нежностью подумала Элизабет, и ее глаза засияли, а оба адвоката были глубоко тронуты, о чем свидетельствовали их взгляды и голоса. Перед уходом мистер Колвилл сердечно пожал Фолкнеру руку и обещал служить ему со всем рвением и чрезвычайным старанием. «Не сомневаюсь, что наши усилия увенчаются успехом», — добавил он, — и эти слова явно были в большей степени продиктованы его заново пробудившимся интересом к делу, чем здравым суждением. По-настоящему мужественные люди, столкнувшись с новой угрозой, всегда обнаруживают в себе свежие запасы сил. Фолкнер, вероятно, впервые ощутил себя готовым ко встрече со злой судьбой. Он отбросил присущую ему избыточную впечатлительность, собрался с духом и преисполнился благородной решимости. Он отрекся от зыбких надежд, за которые прежде цеплялся, перестал ждать, что то или иное обстоятельство склонится в его пользу, и, безоговорочно поручив свое дело могущественной неодолимой силе, управляющей человеческими судьбами, ощутил одновременно спокойствие и облегчение. Если расплатой за гибель его жертвы станут бесчестие и смерть, пусть будет так. Час страданий придет и минует, он превратится в хладный труп, а его собратья удовлетворятся местью. Он чувствовал, что распоряжение о его жизни или смерти уже подписано на небесах и был готов к любому исходу. С этого часа он решил изгнать из своей души все трепетные чувства, внутренние терзания, надежду и страх. «Да свершится воля Господня». Эта фраза отпечаталась в его душе, оставив в ней нестираемый след. В нем проснулось чувство, состоящая отчасти из христианского смирения, отчасти из фатализма, приобретенного за время жизни на Востоке, и отчасти из философской стойкости. Теперь при Элизабет он говорил об Осборне без едкости. «Я больше не презираю этого человека», — сказал он. «Мы же не ненавидим стихии, когда те нас уничтожают. Так зачем же злиться на людей? Говорят, что одно слово Осборна может меня спасти». Но Алитея тоже могла бы спастись, если бы ветер стих и унялись волны. Только не в нашей власти повлиять на то и другое. Раньше мне казалось, что я могу управлять событиями, пока внезапно у меня не отняли бразды. Несколько месяцев назад я радовался, потому что думал, что наказанием за мое преступление станет смерть от рук ее сына. А теперь я в тюрьме, и все считают меня преступником». Нам кажется, что та или иная случайность может меня спасти, хотя на самом деле все давно решено. Давно записано, и остается лишь терпеливо ждать назначенного времени. Будь что будет, я готов. Я научил свой дух смирению и с этого часа готов умереть. Когда все кончится, люди поймут, кто был прав, кто виноват, и мне воздастся по справедливости, а бедолага Осборн горько пожалеет о своей трусости». Он будет мучиться, вспоминая, что одним лишь словом мог сохранить мне жизнь. Но уже ни одна сила на земле не сможет меня воскресить. Он неплохой человек. Если бы сейчас он мог представить свое будущее раскаяние, то не проявлял бы столь жалкой трусости. Трусости, которая в основе своей происходит из благих побуждений. Им движет боязнь стыда, ужас от того, что он причастен к столь страшной трагедии, и неотступный и жестокий спутник вины, стремление забыть о последствиях своих действий. Но если бы ему объяснили, как приумножится его чувство вины, если из-за его молчания я погибну, все эти причины показались бы ничтожными и тут же утратили бы значение. «А возможно ли это сделать?» — спросила Элизабет. «Наверное, да», — ответил Фолкнер. «Но мы тут бессильны. Мы отправили к нему человека, который хоть и не был полностью безразличен к нашему делу, не обладал красноречием и не горел тем пылом, который способен побудить слабого человека к действию, во всяком случае настолько слабого, как Осборн. Осборн мог бы стать злодеем, если бы слабость не мешала ему следовать своему призванию. Он всегда мечтал быть честным. Теперь у него хорошая репутация. Он был одним из несчастных отбросов цивилизации, кормящихся пороками, изгоев общества, но стал в глазах окружающих уважаемым и надежным его членом. Естественно, он не желает терять всех преимуществ этого положения, заслуженного с таким трудом и совсем недавно. Ему кажется, что, бросив меня в беде, он сохранит их. Если бы он осознал свое заблуждение, и кто-нибудь смог донести до него, каким жалким он станет в собственных глазах, и какие проклятия обрушатся на него после моей смерти, он бы сразу передумал и выступил в мою защиту с тем же старанием, с каким сейчас пытается скрыться и молчать.